13 серия. Карл Вольф, аристократ и дипломат СС. Анекдот. «Сколько будет дважды два?» — спросил Мюллер. Штирлиц задумался. Он, конечно, знал, сколько будет дважды два. Ему об этом недавно сообщили из центра, но он не знал, знает ли это Мюллер. Если знает, то кто ему сказал? Может быть, Кальтенбруннер? Тогда переговоры с Даллесом зашли в тупик. Без Вольфа Гиммлер редко решался что-либо предпринять. Все предварительно обсуждалось с ним. Так говорил руководитель РСХ Рейнгард Гейдрих о своем шефе и главном адъютанте, обергруппенфюрере СС Карле Вольфе. К этому следует добавить, что ранг обергруппенфюрера соответствовал званию генерала рода войск или генералу войск СС и до 1942 года был высшим в системе СС. Выше было только звание, а вернее титул рейхсфюрера СС и шефа германской полиции, соответствовало генерал-фельдмаршала, которое было только у Генриха Гиммлера. Звание оберстгруппенфюрер СС, генерал-полковник, было введено 7 апреля 1942 года по состоянию на 20 апреля 1945 года. Карл Вольф был всего лишь одним из 4 оберстгруппенфюреров СС и генерал-полковников войск СС. Ранг обергруппенфюрера имел и начальник РСХ Эрнст Кальтенбруннер. И только рейхсфюрер Генрих Гиммлер был по званию выше их обоих. Статус Карла Вольфа был специфичным. В течение многих лет он не был ни командующим войсками, ни полицейским начальником или администратором. Фактически он исполнял обязанности дипломатического и политического советника при рейхсфюрере СС. Карл Вольф сравнительно легко поднимался по служебной лестнице благодаря, как считали многие, способности оказывать влияние на людей и ладить с ними. Ален Даллес писал о нем как о человеке, который был способен сдерживать свои чувства и поэтому обрел в нацистском созвездии темпераментных и бурных личностей особое место, нечто вроде министра без портфеля. А вот многие влиятельные в Третьем Рейхе люди недолюбливали и боялись его, в том числе Вальтер Шелленберг и Эрнст Кальтенбруннер.